Глава третья. «Ать, за ногу!» — поворачиваясь, пробормотала я и тут же скривилась от боли в локте. «Вот же!» «Джо!» — Денис склонился надо мной, протянул руки, но, не решаясь трогать, заботливо спросил. «Ты в порядке?» «Местами!» — хмыкнула я и снова ойкнула. Отшвырнула кусок сломанной метлы и попыталась подняться. Честное слово, надо же было так, на глазах у всех. Стыдоба. «Джо!» – подскочил запыхавшийся тренер, махнул студентам. «Несите ее в лазарет!» «Стоп!» – рявкнула я и с подозрением покосилась на тренера. «Академия нашла МакДока или в лазарете все еще Альба заправляет?» Тренер белозубо улыбнулся, а я помотала головой. «Ни за что!» «Настоящая Альба?» – заинтересованно выдохнул Денис. «Вот бы одним глазком!» «Так иди!» – хмыкнула я и, кривясь, поднялась на ноги. «Если глаз больше не нужен, а мне еще пригодится!» «До сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю лечение!» «Альба забирает часть твоей силы, и ты потом беспомощен, как котенок!» Застыла и, вытаращившись на растерянного полицейского, схватилась за голову. «А тебе хуже?» – звился Денис и попытался подхватить меня на руки. Пропыхтел. «Я отнесу. Куда?» «Хватит меня таскать!» – сквозь зубы прошипела я. «Поставь, сама дойду!» Опираясь на полицейского, делала вид, что едва ползу. Впрочем, игра давалась легко. Ох уж эти казенные метлы! На своей красотке из бальсы с легкостью бы вышла из штопора. Но на этой растрепанной палке драть бы тренера за использование таких жутких метел. Это же не полет, а риск для жизни. Студенты, впрочем, и не особо огорчились моему падению. Вздохнула. Что делать? Многие и на гонки ходили лишь для того, чтобы увидеть и заснять, как кто-нибудь разобьется. А так как без неприятностей не проходило ни одно соревнование, то и разочарованных не было. После каждой гонки в сети появлялись кадры фиаско очередного невезучего гонщика. Одной из них стала и я. И сейчас изо всех сил пыталась не сорваться. Так хотелось выдрать метлу из рук счастливого парня, который заснял мое падение, да треснуть его держаком по маковке. В кабинет Альбы входила неохотно. Вот чего-чего, а первое, что я пообещала себе, когда закончила академию, что никогда и ни за что больше не обращусь к Альбе. Но жизнь такая странная штука. Впрочем, лечиться я не собиралась, как и отдавать силу. У меня возник вопрос к черноокой толстушке. «Надежда», — недружелюбно буркнула я, заметив кровожадную улыбку приветствия на белоснежном лице Альбы. «Не скажу, что рада тебя видеть». «А я так очень рада, моя милая Евгения», — радушно проговорила Надежда и распахнула объятия. Я отшатнулась, а Альба рассмеялась. «Ты не меняешься». «Не думаю, что это правдиво только для меня», осторожно произнесла я, стараясь стоять так, чтобы Альба ко мне случайно не прикоснулась. «Вы тоже мало изменились». Денис переводил с меня на Альбу недоуменный взгляд. Надежда улыбнулась полицейскому. «Твой молодой человек выглядит несколько разочарованным. Кого же он надеялся встретить?» «Он просто судит о яде по красоте упаковки», — скривилась я и тут же возмутилась. «И он не мой молодой человек». «Будто не вижу», — хмыкнула Альба и, ткнув пальцем, объявила. «Между вами сексуальная связь». «Ать, за ногу», — прошипела я и громко добавила. «Мы по делу». «Надежда, помнишь девушку Луномага по имени Роза? Как часто она обращалась к тебе?» «О!» – взволнованно встрепенулась Альба. «Это та девушка, которую разодрал оборотень?» «Честное слово!» – пробурчала я. «А можно уменьшить восторженное сияние твоих жутких глаз? Тебе бы в полиции работать, а не в академии. Причем патологоанатомом». «Не могу!» – огорченно отозвалась Надежда. «Мертвые не платят, а мне нужно жить». «Мастер Надежда», — решился Денис. «Надежда», — хищно улыбнулась Альба. «Без мастера, я же не маг». «Альба паразит», — мстительно ухмыльнулась я, «если верить классификации Даниила». «Не советую слепо верить», – перебирая разноцветные бутылочки, мило улыбнулась Надежда. «Паразитом становится лишь та Альба, которая научилась контролировать жажду. Прочих убивают. Или убивают прочие». Денис неосознанно сделал шаг назад и наткнулся на шкаф. Я вздохнула и, покачав головой, спросила. «Кстати, почему тебе повезло не познакомиться с Надеждой? Ты же закончил академию». «Меня не было в столице некоторое время», — радушно пояснила Надежда и подмигнула. «Думаю, ты догадываешься, где я была». «И догадываться не хочу», — буркнула я. «Так что насчет Розы? Она приходила к тебе?» «Да», — не стала отпираться Альба и задумчиво почесала нос. «Девочка крайне мнительная. Постоянно придумывала себе различные диагнозы. Просила лечить ее даже от токсикоза». Фыркнула. «Но я же прекрасно вижу, что у нее парня никогда не было». Улыбка ее пропала. «То есть видела». «А почему ты расспрашиваешь о мертвой девушке, Евгения?» «Ой, простите». Денис достал удостоверение. «Проводится расследование». «Ты полицейский?» — искренне изумилась Надежда. Я усмехнулась. «Вот не все тебе видно, Альба». А та покачала головой. «Но ты же Костромак, или я не права?» «В какой-то мере», — смущенно ответил Денис. И тут же строго добавил. «Прошу рассказать, как часто к вам обращалась жертва и по каким именно диагнозам? Может, представите список?» «Зачем?» – удивилась она. «Многие луномаги ходят ко мне просто так». «Вот именно!» – воскликнула я и торжествующе посмотрела на Дениса. «Потому ее и считали слабой. А Роза просто боялась не справиться с даром, поэтому навещала Альбу. Ну, как ходят кровь сдавать? Делилась силой». «Зачем ей это?» – недоверчиво покачал головой Денис. «Мои знакомые луномаги не скрывали своих возможностей, и многие из них добились больших высот». «А некоторые добились, но все равно скрывают», – подмигнула я, намекая на его собственный дар. «В любом случае, скорее всего, девушка была сильным магом, а в день полнолуния должна быть и очень активным. Когда я использую свою силу, она концентрируется в кончиках пальцев», – посмотрела многозначительно и шепнула. «Руки». Костромак поднял кисти и задумчиво посмотрел на пальцы. Взглянул на часы и заметил. «Лекция закончилась. Ты еще хочешь поговорить с Даниилом?» Сердце ёкнуло. Я неосознанно пригладила растянутую футболку и потерла испачканные локти. И так с утра выглядела не очень. А после падения, наверное, была похожа на чучело. «Может, я сам с ним поговорю?» — понимающе предложил Денис. «Нет», — решительно поднялась я и кивнула задумчивой Альбе. «Спасибо за ответы». «Я зайду за списком», — педантично напомнил полицейский. «Зачем тебе?» — раздраженно уточнила я. «Роза же все придумывала». «Привычка», — пожал плечами Денис. «Сравню с докартами других жертв. Вдруг у них есть схожие симптомы, пусть и придуманные». «Понятно», — проворчала я. «Клим требует связать три дела, но ты же понимаешь, что этот случай уже отличается. Дар сильный, рук нет и...» «Тише, Джо», — осадил Денис и посмотрел на группу притихших студентов. «Не стоит сеять панику». «Паника бывает там, где нет уверенности в безопасности», — отрезала я. «Ты же полицейский. Покажи, что сделаешь все, чтобы раскрыть преступление. И никакой паники даже в зародыше не возникнет». Помахала ребятам. «Привет, вы знали Розу?» Девушка с короткими волосами покачала головой, а худощавый парень неуверенно протянул. «Кажется, видел, когда к ней Георгий подошел. Удивился, что он в этой замухрышке нашел». «Ой», — смущенно пробормотал. «Нехорошо так говорить, ну вы сами понимаете. Так жаль ее». «Страшно», — тихо добавила девушка и посмотрела жалобно. «Боюсь одна выходить». «Это Денис», — представила я своего спутника. «Он очень хороший полицейский и расследует это преступление. Если вспомните что-то важное, пожалуйста, позвоните вот по этим номерам. нацарапала на выдранной из чемоданчика Костромага бумажки, протянула студентам. «Хорошо?» «Вы же Джо, да?» Неловко принимая бумажку, уточнил паренек. «Та самая метловая гонщица?» «Та самая», — обреченно вздохнула я и приготовилась выслушивать вопросы о смене пола. Но парень удивил. «Вы теперь сыскарь?» «Кто?» — хохотнула я и покачала головой. «Нет, я помощница ведьмы Феклы. Слышали о ней?» Они слаженно кивнули, а я авторитетно добавила. «Поэтому не волнуйтесь, мы раскроем это преступление в кратчайшие сроки». Денис силой оттащил меня от компании. «Слишком много болтаешь», — недовольно прошипел он. Посмотрел мрачно и вздохнул. «Я вот так не уверен, что скоро раскроем». «Да когда у Феклы бывало иначе?» — возмутилась я, но тут же вспомнила парочку проваленных дел и смущенно огляделась. «Нам кажется, туда». «Пошла быстрее». «Давай скорее, а то Даниил ждать не будет. Уйдет еще». «Джо», — саркастично хмыкнул Денис. «Не думаю, что у Даниила есть хотя бы малый шанс сбежать от тебя». Прозвучало это настолько двусмысленно, что я замерла на месте, а из-за угла навстречу нам, опираясь на трость и покачиваясь, уже направлялся сам преподаватель древнейшей магии. И, судя по притаившейся в уголках рта улыбке, слова полицейского он прекрасно расслышал. «Придушу Костромага!» Решительно приблизилась и деловито уточнила. «Где мы можем проконсультироваться с вами, мастер Даниил?» «О!» — насмешливо протянул маг. «Это зависит от того, какая информация вам нужна». «Вы можете рассказать об оборотнях?» — резко оборвала его я. «Настоящих, а не мистических. Это есть в древнейшей истории». «В истории древнейшей магии», — приподнял он черные брови и коротко усмехнулся. «Разумеется». «Может, откроете нам это сакральное знание?» — зло спросила я. «Или нужно делать запрос через ректора?» «Хорошая мысль», — серьезно кивнул этот невыносимый тип. «Может, это оградит мои лекции от стихийных вторжений метловых гонщиц?» «Даниил!» — не выдержала я. «Обязательно шутить в такой момент!» «И не думал шутить!» — строго проговорил преподаватель и кивнул. «Следуйте за мной. Не стоит студентам слышать то, что я собираюсь рассказать вам». Я смотрела на его широкие плечи, по которым на каждом шагу мягко скользили длинные черные волосы, и кусала губы. Так хотелось подойти, обнять его за талию, прижаться щекой к спине, вдохнуть аромат его парфюма. Как бы отстраненно и холодно не держался Даниил, его магия владеет мной без остатка. Поняла, что скоро сорвусь и примчусь к нему домой. Разумеется, он примет и будет нежен. А потом я снова напьюсь и примусь ругать себя, на чем свет стоит. Сжимала и разжимала кулаки, ногти впивались в кожу ладоней. И эта боль немного отрезвляла. Во рту ощутила металлический привкус. Я прикусила губу. И зачем вообще решилась поехать сама? Денис же предлагал поговорить с преподавателем древнейшей магии. Костромаг, который выслушивал мои стенания в баре, был в курсе, как на меня действует присутствие Даниила. Ощутила тепло и, вздрогнув, глянула на Дениса. Полицейский обхватил мою ладонь и, легонько сжав, ободряюще улыбнулся. На его щеках заиграли милые ямочки, а глаза заблестели. Эта молчаливая поддержка придала сил, и я вдохнула свободнее. Сердце перестало гнать кровь по жилам со скоростью гоночной метлы. Даниил обернулся и, заметив наше переглядывание, отрывисто спросил. «У вас есть конкретные вопросы или мне предстоит прочесть лекцию?» Он дернул дверь, трость его как бы случайно скользнула в сторону, и калека навалился всем телом на Дениса. Костромагу, чтобы удержать преподавателя, пришлось выпустить мою руку. Даниил выпрямился и сухо кивнул. «Извините, прошу, проходите. Так можно быстрее добраться до моей кафедры, нежели через главный вход, да и любопытных меньше». Денис придержал дверь, впуская нас. «Для кафедры древнейшей магии Академия выделила Даниилу подвальное помещение. Здесь царила приятная прохлада, витал аромат древних тайн и старых книг. Преподаватель уселся на стул и, прислонив к стене трость из черного дерева, положил неподвижную правую руку на колени, левой указал нам на парты. «Присаживайтесь, пожалуйста». Я осторожно присела на краешек стола. Было жутко неудобно рядом с безукоризненно одетым и причесанным Даниилом. Ощущала себя драной дворовой кошкой, но отступить не могла. Не хочет, пусть не смотрит. Но Даниил смотрел, и это раздражало еще больше. «Так что насчет оборотней?» Я нервно передернула плечами. «Они существуют?» «Спрашиваешь, игнорируя факт, что живешь в доме с одним из них», насмешливо уточнил Даниил. «Или думаешь, что Ромашка обычный магокот?» «Обычного там не грамма», злилась я. «Знаешь, что он сегодня учудил? Этот усатый проказник». «Существуют», перебил Даниил. «Но их очень мало». Посмотрел на Дениса и слегка склонил голову на бок. «Полагаю, вас не интересуют мелкие оборотни? Вы хотите проверить версию, которую так активно обсуждают горожане? Могли ли вернуться волколаки?» «Это и наша версия», — ревниво отозвалась я. Но Даниил не отреагировал. «Что вам известно?» — спокойно спросил он полицейского. Денис достал из чемоданчика фотографии и протянул преподавателю. На лице Даниила не отразилось ни тени каких-либо эмоций. Он очень внимательно рассмотрел каждое фото и, протянув костромагу, сухо кивнул. «Это все? Мне было бы интересно посмотреть изображение спины и шеи жертвы». Я сглотнула. «Ать за ногу! Интересно ему!» И тут же подпрыгнула. «Хочешь сказать, что волколак бы преследовал жертву? Вцепился бы ей в шею?» «Что хотел, все сказал», — отрезал Даниил и вновь посмотрел на полицейского. «Волколаки были страшной угрозой лет 100 назад, но уже более 50. В записях нет ни единого упоминания об их существовании. Точнее, я пока не встретил таких книг. Разумеется, это не значит, что волков-оборотней нет. Существуют некоторые намеки, что велись исследования о возрождении расы. Надеюсь, это лишь слухи. Волколаки опасны и непредсказуемы. Они совершенно не поддаются дрессировке или воспитанию, и при этом чрезвычайно хитры. В некоторых работах по исследованию встречал, что маги неоднократно пытались приручать волколаков, но каждая из этих историй закончилась трагично. «А как волколаки связаны с древнейшей магией?» – уточнил Денис. «Они и есть», – слегка улыбнулся Даниил, – «древнейшая магия. Та самая цельная, еще до расщепления на привычные дары, темная материя, которая порождала чудовищные создания». Я вспоминала ту тьму, в которую провалилась на предыдущем задании, и, сжав в кармане шорт последнюю пуговицу, с которой не расставалась, пробормотала. «Может статься, что некто, изучающий древнейшую магию, возродил этих чудовищ?» «Теоретически это не исключено», — спокойно ответил Даниил, и, заметив быстрый колкий взгляд Дениса, слегка улыбнулся и поднял здоровую руку. «Клянусь, я этим не занимался». «Жаль», — искренне проворчал полицейский, и я саркастично покачала головой, а Денис тут же поправился. «Жаль, что не исключено. Я надеялся, что вы развеете эту кошмарную версию. Гораздо проще искать мага, который решил чудовищной инсценировкой запугать горожан». «Жизнь не так проста, как бы хотелось», — спокойно ответил Даниил. «Спасибо, у меня больше нет вопросов». Полицейский поднялся. «Джо?» «Вроде все», — спросила. Я задумчиво теребила в кармане пуговицу. «Если ты что-то забыла», — посмотрел Даниил, «то знаешь, где меня найти. Приезжай в любое время». Сглотнула и, затаив дыхание, попыталась справиться с неровно бьющимся сердцем. Да он издевается. То позовет, то оттолкнет. Или мне все это кажется, и маг лишь готов помочь в расследовании? Эх, похоже, вижу намеки там, где хочу видеть. Какая же ты жалкая, Джо. Выдавила. Спасибо. Если будет нужна консультация, я позвоню. Нет, с неожиданной силой в голосе произнес Даниил и улыбнулся так, что сердце пропустило удар. «Приезжай ко мне, обсудим». У меня даже голова закружилась. Он что, смерти моей хочет? Да почему он так со мной? Девушки кончились, или моя очередь подошла? Денис коснулся локтя. «Идем». Кивнула и двинулась к выходу. «Джо!» Обернулась, Даниил взялся за трость и, оглаживая серебряный череп, заметил. «Дружеский совет». Я вздрогнула, а маг тихо проговорил. «Не стоит ходить туда, куда тебя так активно приглашают». Я так и застыла. «Да он просто чудовище!» Сморгнула злые слезы и, выдернув руку из кармана, прошипела. «Поняла, не идиотка. И для справки. И не собиралась приезжать к тебе». «Я не об этом», — проговорил Даниил, но я уже выскочила из аудитории. Вслед донеслось. «Касаемо вещицы у тебя в кармане». Я побежала за Денисом, схватила его за руку и выдохнула. «Как думаешь, тот красавчик, который приглашает девушек на свидание ради смеха, еще в академии?» Полицейский достал сотовый. «Могу уточнить. Все еще хочешь поговорить с ним?» «Да», — кровожадно усмехнулась я. «Так и хочется начистить усы какому-нибудь Казанове.